Глава 33. Неподтвержденные сообщения о катастрофе в Ракон-Сити. Эти шокирующие картины заболевших людей, бродящих по улицам. Загадочная чума или вспышка вирусного заболевания, как эхо вспышек атипичной пневмонии в Средней Азии и Канаде, в городе, похоже, распространяется какое-то заболевание. Обвиняя корпорацию Umbrella в смерти ни в чем не повинных людей, попытавшихся выбраться из города по мосту под названием Вороньи Ворота. В настоящее время неизвестно, почему именно Umbrella, а не правительственные органы, занималась проверкой персонала, и почему они открыли огонь. Некоторые интересуются, почему вообще у Umbrella существовали вооруженные отряды охраны, в то время как другие считают такие вопросы менее значительными в свете последовавших событий. Пленка, являющаяся, скорее всего, материалом бывшей ведущей канала «Ракун-7», которую несколько месяцев назад перевели на должность спеца прогноза погоды. Пленка рассказывает грязную историю. Новое свидетельство, дискредитирующее более ранние отчеты, является не более чем подделкой. Поддельная видеозапись теперь полностью разоблачена. Женщина, ответственная за эту съемку, Терри Моралес, была смещена с должности ведущей после того, как она передала в эфир фальшивую пленку, обвиняющую члена городского совета, и похоже, что эта тенденция продолжается. Ничто иное, как тщательно смонтированная подделка, попытка сыграть на реальной трагедии, которая потрясла Ракун-Сити в начале этой недели. Ранним утром реактор атомной электростанции достиг критического положения. Это самая крупная атомная катастрофа со времен Чернобыльской аварии в России в 1986 году. Персонал корпорации Umbrella предоставлял гуманитарную помощь во время этой ужасной атомной катастрофы, несмотря на то, что сама корпорация понесла огромные убытки. Главная штаб-квартира корпорации потеряна, так же, как и тысячи ее сотрудников. Губернатор лично поблагодарил корпорацию Umbrella за быстрые действия в помощь ФБР, Национальной гвардии и Центру по контролю над заболеваниями. Станция приносит свои извинения за тот ущерб, который могли причинить ранние сфабрикованные репортажи о вспышке вирусного заболевания. По данным пресс-центра корпорации Umbrella, Терри Моралес была в городе, когда случилась авария, но люди, передавшие фальшивку, Джилл Валентайн, Карлос Оливера, сейчас допрашиваются ФБР. Валентайн — бывший сотрудник управления полиции Ракун-Сити. Фактически, она входила в состав элитного подразделения особого отряда тактики и спасения, или ООТИС, перед тем, как была отстранена от службы. Подробности отстранения неизвестны, но источник корпорации Umbrella утверждает, что она связана с подобными же ложными данными. Что касается Оливеры, то он является бывшим сотрудником Umbrella, уволенным незадолго до аварии, которого в последний раз видели в лесной хижине. Вполне возможно, что он затаил злобу на Umbrella и начал работать вместе с Валентайн против компании, используя Моралес в качестве своего слепого орудия.